Глава 15. Как победить синдром отложенной жизни? Пошаговый план. Уважаемый читатель, если вы дочитали до этой главы, значит, тема синдрома отложенной жизни и его преодоления вас действительно волнует. На протяжении всей книги мы разобрали причины и проявления этого распространенного феномена, анализировали конкретные случаи из практики, обсуждали внутренние и внешние факторы, удерживающие людей в ловушке постоянных откладываний. Теперь пришло время перейти от теории к практике и разобрать пошаговый алгоритм, как победить пагубную тягу откладывать все важное на потом. Я систематизировал свой многолетний опыт психолога в этой сфере в виде структурированной программы изменений. Ее последовательное выполнение позволит вам раз и навсегда избавиться от оков синдрома отложенной жизни. Давайте рассмотрим ключевые шаги этого алгоритма. Шаг первый. Принятие факта наличия проблемы. Первый и самый важный этап работы – искренне признать и осознать, что синдром хронических откладываний действительно негативно влияет на вашу жизнь. Что из-за постоянных отсрочек важных решений и дел вы несете вполне конкретные потери. Для этого важно, как следует проанализировать собственную жизненную ситуацию сквозь призму тех негативных проявлений синдрома отложенной жизни, о которых мы говорили. Хронические опоздания, нехватка времени, невыполненные важные задачи и обещания, несбывшиеся мечты и амбиции из-за отсутствия решимости приступить к воплощению, тягостное осознание зря потраченных лет жизни и упущенных возможностей. Если вы честно проанализировали ситуацию и обнаружили у себя хотя бы пару таких симптомов, значит, есть смысл задуматься о коррекции своего отношения к жизни. Признайте. Ваши постоянные откладывания важных дел на потом не безобидны. Это серьезно снижает качество вашей жизни, мешает быть счастливым и успешным. Сформулируйте ту цену в виде конкретных потерь, которую вам уже стоит ваша склонность к прокрастинации. Например, расстройство в отношениях с близкими из-за хронических опозданий и невыполненных обещаний. 20 кг лишнего веса, которых можно было избежать, если бы я приступила к тренировкам и диете еще 5 лет назад. Разрушенная карьера и стагнация в профессиональном развитии из-за постоянных откладываний важных проектов и задач. Ощущение, что моя жизнь проходит зря в состоянии ожидания лучших времен, которые не наступают. Чем четче вы осознаете реальный ущерб от своей неспособности действовать здесь и сейчас, тем сильнее будет мотивация к исправлению ситуации. Шаг второй. Анализ причин прокрастинации. Следующий логический шаг. Разобраться, что именно мешает вам принимать важные решения и приступать к их реализации прямо сейчас, заставляя хронически откладывать все на потом. В качестве инструмента для самоанализа я рекомендую использовать следующий опросник, включающий наиболее распространенные причины синдрома отложенной жизни. Страх перед трудностями, которые поджидают в начале пути. Да? Нет. Боязнь потерпеть фиаско и быть осмеянным окружающими. Да? Нет. Неуверенность в собственных силах и способностях. Да, нет. Боязнь выхода из зоны комфорта привычной рутины. Да, нет. Тяга к сиюминутным удовольствиям в ущерб важным долгосрочным целям. Да, нет. Недостаток силы воли для преодоления внутреннего сопротивления. Да, нет. Завышенные стандарты, стремление все делать идеально с первого раза. Да, нет. Боязнь осуждения и давления со стороны окружающих. Да, нет. Отсутствие четких личных целей и приоритетов в жизни. Да, нет. Перфекционизм, который мешает делать первые шаги. Да, нет. Проанализируйте свои ответы. Какие конкретные из перечисленных выше факторов в наибольшей степени мешают лично вам принимать важные решения и воплощать задуманное? Сформулируйте их. Это позволит определить, над чем необходимо работать в первую очередь дальше. Шаг третий. Устранение внутренних барьеров. Когда установлены конкретные психологические причины, из-за которых вы откладываете важные дела и решения, можно целенаправленно работать над их устранением. Я предлагаю следующий алгоритм. Страхи. Проанализируйте реалистичность ваших опасений при смене привычного образа жизни. Насколько велик объективный риск столкнуться с конкретными проблемами, которых вы так боитесь? Оцените, насколько вы сможете смягчить негативные последствия благодаря качественной подготовке, планированию и страховкам. Осознайте в полной мере, какая именно позитивная перспектива откроется в результате преодоления страхов и сомнений, насколько счастливее и осмысленнее станет ваша жизнь. Неуверенность в себе. Проанализируйте свой прошлый опыт. Вспомните ситуации из жизни, когда вам удавалось достигать сложных целей, о которых вы не мечтали изначально. Это доказывает ваш потенциал. Осознайте, что абсолютно никто не становится сразу в чем-то большим мастером. Любые высоты покоряются маленькими, но неустанными шагами роста и совершенствования своих навыков. Боязнь перемены выхода из зоны комфорта. Напомните себе, что дискомфорт и стресс – это неотъемлемая часть любого роста, освоения новых горизонтов. Без этого невозможно развитие, так устроен мир. Вспомните о распространенном феномене дедлайн мотивации. Как правило, у сотрудников резко просыпается энергия и эффективность в последние дни перед крайним сроком сдачи проекта, намеченного отпуска или очередной аттестации. Попробуйте искусственно смоделировать похожую ситуацию для себя, установив предельно конкретный дедлайн начала воплощения мечты с отсечкой по времени. Тяга к сиюминутным удовольствиям. Задайте себе вопрос. Насколько эти мимолетные удовольствия, вроде общения в соцсетях, компьютерных игр, сладостей и безделья, действительно значимы и ценны для меня по жизни? Стоит ли ради них откладывать такие важные вещи, от которых зависит мое будущее? Нехватка силы воли. Составьте детальное расписание и план конкретных мини-шагов на каждый день, которые необходимо выполнить для приближения цели. Разбейте большую задачу на простые, не пугающие действия заранее. Это облегчит приступать к процессу. Определитесь с принципиальным дедлайном начала воплощения цели и начинайте двигаться к нему с первого дня, фиксируя пройденные этапы. Это повысит мотивацию и вовлеченность. Завышенные стандарты. Проанализируйте примеры успешных людей. Никто из них не начинал свой путь с идеальных 100% решений и без единой ошибки. Успех приходит через метод тысячи итераций, корректировки бизнес-моделей и концепции на ходу. Осознайте, что движение и рост ценнее перфекционизма. Обязательно стоит начать двигаться к мечте, даже маленькими шагами, даже на ощупь и методом проб и ошибок. Главное – избежать выученного бездействия, когда человек вообще перестает что-либо предпринимать в надежде на идеальный момент в будущем. Шаг четвертый. Формирование мотивирующих установок. Далее важно закрепить положительный настрой и поведенческие установки, которые будут мотивировать вас принимать решения и действовать в нужном направлении здесь и сейчас, не дожидаясь лучших времен. Проработайте утверждения по следующей схеме. Запишите ключевую фразу-установку. Например, «Я начну жить своей мечтой уже сейчас», не дожидаясь идеальных условий в будущем. Прочитайте ее вслух с убеждением в голосе. Максимально ярко и эмоционально представьте себе ту самую жизнь мечты, о которой эта фраза. Ощутите прилив вдохновения и уверенности в том, что вы действительно начнете воплощать это уже сегодня в реальной жизни. Повторяйте такую визуализацию с ключевыми утверждениями каждое утро в течение месяца, и установки намертво закрепляются в подсознании. Шаг пятый. Разработка личной долгосрочной стратегии. Очень важно научиться планировать свою жизнь на годы вперед, перерисовывая четкое видение перспективы. Это позволяет избежать ощущения зыбкости, неопределенности будущего, которое вынуждает наше подсознание замирать и откладывать важные решения на потом. Я рекомендую вам выделить минимум 1 час личного времени и проработать следующие вопросы. Каким я вижу себя через 5 лет в идеале? 10 лет? 15 лет? Пункты обязательны в личной жизни, карьере, финансах. Какие 3 ключевых достижения я хотел бы осуществить к 40 годам? 50 годам? 60 годом? Какие 5 важнейших задач необходимо решить в этом году, чтобы приблизиться к этим целям? Какие конкретные шаги я сделаю уже завтра, чтобы эти задачи начали реализовываться? Такая работа по созданию полноценного жизненного видения с разбивкой на многолетние этапы и годовые задачи подарит вам бесценное ощущение стабильности, управляемости ситуации и уверенного движения вперед. А уже одно это кардинально снизит тягу к бесконечным откладываниям, порождаемым подсознательным страхом хаоса и неопределенности будущего. Шаг шестой. Использование инструментов тайм-менеджмента. Теперь, когда у вас есть четкое долгосрочное видение, а также список актуальных целей и задач на текущий год, пришло время наладить тактическое планирование ваших действий в масштабе дней и недель. Для этого я рекомендую следующий алгоритм работы. Выделите 1 час в конце каждой недели на планирование следующих 7 дней по методу «важно-срочно». На листе запишите 5-7 самых приоритетных дел на следующую неделю из разряда «важно и срочно». Это должны быть конкретные смарт-сформулированные задачи с желательно измеримым результатом, а не размытые намерения типа «написать книгу». Распределите эти задачи по конкретным дням будущей недели с указанием времени начала и окончания работы над ними. В конце каждого рабочего дня вычеркивайте выполненные пункты в недельном плане. Это даст ощущение продвижения и высвободит дополнительную мотивацию. Подобный распорядок позволит вам минимизировать хаотичность, научиться ценить каждый час и приступать к важным задачам без промедления. А уже это кардинально снизит склонность к бесконечным откладываниям и оправданиям. Шаг 7. Метод промежуточных наград. Чтобы поддерживать высокий тонус мотивации на протяжении месяцев или лет, очень важно вознаграждать себя за достижение ключевых промежуточных результатов на пути к большой цели. Например, я хочу похудеть на 15 кг в новом году. Моя промежуточная награда после сброса первых 5 кг – поход в спа. При достижении результата 10 кг – новая дизайнерская сумка, о которой я давно мечтала. Финальная награда за 15 кг – тур-поездка в Европу, о которой я столько фантазировала. Такие ориентиры, маячки, после каждого значимого шага на пути служат отличной мотивацией преодолевать внутреннее сопротивление, стремиться к конечной цели и не сбиваться с курса. Шаг 8. Общественный контроль. Наконец, то, что помогает многим моим клиентам побороть, наконец, пагубную тягу к прокрастинации, это система общественного контроля и подотчетности за принятые на себя обязательства по срокам. Например, вы можете ввести такую практику. Публично объявлять в соцсетях или рассказывать друзьям о своем очередном важнейшем жизненном решении с конкретной датой начала его реализации. Вносить деньги в некий общий штрафной фонд, который вы потеряете безвозвратно, если не приступите к исполнению намеченного в срок. Такая система повышенной личной ответственности перед окружающими, как правило, играет роль хорошего стимула не допустить очередной прокрастинации и начать, наконец, активные действия в заданный день. Помните, что чувство контроля и своеобразный стыд перед знакомыми в случае очередной отговорки и переноса даты старта могут сыграть решающую роль в достижении долгожданных перемен. Так что не бойтесь использовать социальное давление во благо. Заключение. Успех возможен только сейчас. Дорогой читатель, в этой главе я постарался максимально систематизировать ключевые практические шаги и инструменты, применение которых позволит вам раз и навсегда победить синдром отложенной жизни. Конечно, это не будет легким и быстрым путем. Как я уже подчеркивал не раз, эта пагубная склонность укоренена в нашем подсознании очень глубоко, поэтому потребуется терпение, последовательность и воля для того, чтобы коренным образом изменить отношение к жизни. Однако опыт моих клиентов и мой личный показывают, это возможно. Каждый, кто следовал вышеприведенным шагам в течение 3-4 месяцев, сумел наконец-то разорвать порочный круг бездействия, саботирующих страхов и отговорок. И начал жить так, как действительно мечталось, не откладывая исполнение заветных желаний в далекую перспективу туманного когда-нибудь, а притворяя их в реальность здесь и сейчас, ежедневно приближая будущее, о котором раньше боялся даже помыслить. Дерзайте, друзья. Помните, что единственная реальность – это текущий момент. И только предпринимая действия прямо сейчас, можно приблизиться к мечте. Отложенное счастье – это иллюзия, которая никогда не осуществится сама собой. Счастливого вам пути, полноценной яркой жизни без сожалений о несделанном. Верю, у вас все получится. И через несколько лет Вы с благодарностью вспомните эту книгу как толчок, вырвавший вас из ловушки бесконечных откладываний. Дерзайте.